Глава 16. Мирон. Галя несется, как лань. Вижу лишь мелькающую за поворотами спину и копну рассыпавшихся по плечам волос. Откуда такая прыть? Она что, в олимпийскую сборную готовилась? Не понимаю вообще, что происходит, просто стараюсь не отставать. «Юля, Юленька!» — кричит Галя каким-то нечеловеческим голосом, полным болезненного надлома. «Юля!» — кричу и я. Хотя ни хера не врубаюсь, зачем мы оба это делаем. Выбегаем во двор и двумя шальными пулями пролетаем мимо обалдевших Николая и Лидии. Они, видимо, уже сообразив, что семейка Авериных, чокнутая на всю голову, не чинит препятствий, лишь провожают нас вопросительными взглядами. А Юля, Галя падает перед дочкой на колени, сгребает ее за плечики и подтягивает к себе. Тоже сажусь рядом. Мы дышим тяжело, с хрипами. Юля же совершенно спокойно открывает глаза и широко улыбается. «Мамочка, папочка, а вы чего так кричите?» «А хороший вопрос. Действительно, чего мы так кричим?» «Ты ведь упала?» Голос Гали дрожит, лицо бледное на фоне красных влажных глаз. «Ты лежала тут, болит что-то, голова болит, кружится. Тебя не тошнит?» «Мамочка, мы просто играли. Я не падала, а легла. Вот так». А Юля снова откидывается на траву, растопырив руки и ноги в стороны. С драматическим «Бэээ!» вываливает изо рта язык. «Ну, Бобик сдох», — пожимая плечами. «Не смей так шутить», — пыхтит Гали. «Что? Что за игры? Я чуть с ума не сошла». «Да обычные детские игры, ну». Но Галю мои слова не утешают, ее подбородок дрожит, а ладони конвульсивно сжимаются на складках плиссированной юбки. Вокруг уже собралась небольшая толпа гостей. Все смотрят на нас так, словно мы парочка инопланетян, приземливших свою летающую тарелку в разгар их вечеринки. Ну да, нам просто показалось. Кладу ладонь на сердце, чуть склоняя голову. Прошу прощения. Родительская паника, знаете ли. Так, пойдем-ка, мамочка, подышим. Помогаю Гале встать и мягко оттесняя ее в сторону. Что на тебя нашло? Я испугалась просто и... Испугалась? Шиплю сквозь зубы через натянутую улыбку. Ты с ума сошла? Спектакль за спектаклем. Разве не ради этого ты меня сюда притащил? Точно так же шипит Галя в ответ. И мы словно две гадюки, готовые кинуться и сплестись в узел, глазеем друг на друга, не скрывая раздражения. Знаешь, ты привлекаешь к себе слишком много внимания для человека, который собирался не привлекать внимания. Когда речь идет о моих детях, весь остальной мир может катиться к чертям, как и ты, Мирон. Отлично, отлично. Галя складывает руки на груди, фыркает и с шумом выталкивает изо рта воздух. Испугалась, надо же, потому что ребенок лег на землю. Да и я, хорош, поддался этому безумию и выставил себя идиотом перед людьми. Неужели Галя, мать с многолетним стажем и опытом, не в курсе, что дети в пылу игры могут хоть тройное сальто через голову сделать? Но Галя реально подавлена, плечи опущены, словно на них давит бетонная плита. Рассеянный и встревоженный взгляд то и дело возвращается к Юле. Острые зубки нервно впиваются в нижнюю губу. Нет, тут что-то другое, что-то, во что меня, естественно, посвящать никто не планирует. Открывайся уже, Сезам, надоели твои секретики. Аверин, ну что ты девочку расстроила? Галь, обними меня. Чего? Заторможенно переводит на меня свой взгляд. Лидия смотрит «Быстро обними и сделай вид, что мы оба просто перенервничали». Но я делаю полшага к ней и быстро, пока она не опомнилась, сгребаю за плечи. Зарываюсь носом в макушку, втягивая цветочный запах волос. Это успокаивает, как иголки стук сердца. Тук-тук, тук-тук. Это ее или мое? Ага, или, может, наши сердца уже долбят в унисон? Дебил кусок. Галя доверчиво кладет голову мне на грудь, и мне становится страшно. Страшно от того, что она услышит сейчас этот нестройный, быстрый бит. Еще смотрит? О, да. шепчу, обвивая руками ее талию и сцепляя пальцы в замок. Не отрываясь. Ладно, придется еще немного постоять. Придется. Скашивая взгляд в сторону, Лидия увлеченно беседует о чем-то с детьми. И вертела она вообще представление, которое мы для нее разыгрываем. Но я прижимаю Галю плотней, кутая ее в полы своего пальто, чтобы согреть. Может, поцелуемся? Зачем? Галя поднимает глаза, и я с готовностью ныряю в два омута. А между нашими лицами пара сантиметров. Ловлю себя на неконтролируемом желании просто еще чуточку податься вперед и... Такие губы у нее мягкие, выразительные и рельефные. Как зачем? Для убедительности. Мируан, кругом дети. Тогда можно продолжить примирение в комнате. Мирон Юрьевич. Галя закусывает губу и тянется к воротничку моей рубашки, поправляя его нарочито медленно. Наш контракт не предполагает подобных вольностей. Подпишем доп. Соглашение, если обе стороны не против. А заманчиво кончики ее пальцев, касаясь кожи на моей шее, отправляют недвусмысленные сигналы в изголодавшееся тело. А изголодалось оно не по сексу, а по эмоциям. Вот по таким, да. Желание, азарт, игра и женщина, которую хочется покорять и завоевывать. Мужикам процесс охоты доставляет интереса ничуть не меньше, чем сама трапеза, поэтому трепетная лань куда предпочтительнее, чем курица-гриль, обернутая в пластиковую пленку. И меня заводит, заводит, заводит. Ну, так что? Не моргая, смотрю Гале в глаза. Она прикладывает прохладную ладонь к моей щеке, и контраст температур наших тел заставляет меня сильнее впиться пальцами в ее талию. Я думаю, не стоит портить то, что работает. Галь, но оно... «Дорогие, все за стол!» — радостно объявляет Лидия, хлопая в ладоши. Галя тут же выпархивает из моих объятий и уходит за детьми. «Оно же не работает!» — бубню себе под нос. «Вот же! Опять смылось от меня. Уму непостижимо!» «Аверин, совсем ты хватку растерял. Забыл уже, что не все женщины...» Трусы теряют, когда ты им улыбаешься, да? Привык к легкой добыче. Нет, с Галей халтурить не получится. Но где твое очарование? Ты давай как-нибудь с полутонами поработай, а то ты или рычишь на нее, или ни разу не ювелирно свои Фаберже катишь. Кто так делает, а? Тут же тонко надо. Комплиментов отсыпать. Фигус этот неведомый притащи, ну. А то эти твои влажные намеки больше на пубертат тянут. Сажусь за стол рядом с Галей и детьми. Раскладываю на их тарелки маленькие порционные закуски. Галя подозрительно всматривается в канапе. «И как этим вообще можно наесться?» — спрашивает шепотом. «Я думала, это приманка для муравьев». «Очень смешно, Галина. Аристократия не набивает желудки, а наслаждается симфонией вкуса». Это искусство, которое мы оттачиваем годами. Правда? Это объясняет, почему истинных представителей аристократии осталось так мало. Почему же? Они вымерли от голода, со скепсисом поднимает бровь Галя, отправляя в рот канапешку. Неплохо, но как-то маловато для симфонии. Следую ее примеру и закидываю в рот тарталетку с крабовым муссом. Да, права, Галя, маловато. Остаток вечера проходит без эксцессов. Юля с Левой уже зевают, хоть и мужественно делают вид, что спать совсем не хочется. «Пойдемте-ка», — зовет детей Галя, помогая вылезти из-за стола. День был насыщенный, нужно как следует выспаться. «Ну, мам!» — две пары глаз вылупляются на Галю со щенячьим выражением. «Мамочка, пожалуйста, пожалуйста, можно еще немного поиграть?» «Нет». «Мамочка, нет!» Галя непреклонна. Как и Юля с Левой. Хотя, какие к ним претензии они, дети собственной матери? Разве можно винить их в этом? «Так, братва, все ко мне!» Подзываю детей и присаживаюсь на корточки. «Про материальное поощрение помним?» «Угу!» — кивают синхронно. «Отлично!» «Моя суперсила к вашим услугам. Исполню по одному желанию, если вы будете слушаться маму по рукам». «Любое желание?» — с подозрением косится на меня Лёва. «Любое». «Ура! Мне подарят настоящего пони!» — пищит Юлька, прыгая на месте. «Мамочка, а мы уже хотим спать». Поднимаюсь и с видом «не благодари» подбочениваюсь. «Пони?» — Галя качает головой. «Сам будешь объяснять ребенку, почему мы не можем держать коня в квартире». «Да ладно, Галь, она уже завтра забудет». Галя неоднозначно хмыкает, проходя мимо меня за детьми. «Галь, да забудет! Забудет же!» «Галь!»